пережитое случайно. Все прочие влияния по своему значению далеко уступают сексуальным проявлениям, вытеснению и сублимации, причем внутренние условия последних процессов нам совершенно неизвестны. Кто причисляет вытеснение и сублимацию к конституциональным предрасположениям, рассматривая их как жизненные проявления этих предрасположений? Тот имеет право утверждать, что конечная форма сексуальной жизни является прежде всего результатом врожденной конституции. Однако не будем оспаривать, что в такой совокупности факторов остается место модифицирующих влияний, случайно пережитого в детстве и позже. Весьма затруднительно дать оценку влиянию конституциональных и превходящих факторов и их взаимоотношению. Исследователи теоретики всегда склонны переоценивать значение первых. Терапевтическая же практика подчеркивает значительность последних. Никоим образом не следует забывать, что взаимоотношения между ними скорее складываются в сторону объединения, нежели исключения. Конституциональный фактор должен ждать переживания, которое способствует его проявлению. Превходящий фактор нуждается в поддержке конституции, чтобы оказать действие. Для большинства случаев можно представить себе так называемый дополнительный ряд, в котором понижающая интенсивность одного фактора выравнивается благодаря повышающей интенсивности другого. Однако нет никаких оснований отрицать существование исключительных случаев на концах ряда. Если предоставить переживаниям раннего детства преимущественное положение среди превходящих факторов, это еще больше будет соответствовать психоаналитическому исследованию. Один этиологический ряд распадается в данном случае на два, из которых один можно назвать предрасполагающим, а другой — окончательным. В первом оказывают совместные действия конституции и случайные переживания детства в той же мере, в какой во втором влияют предрасположение и травматическое переживание. Все нарушающие сексуальное развитие факторы действуют таким образом, что вызывают регрессию, то есть возврат к прежней фазе развития. Мы продолжаем осуществлять поставленную перед собой задачу – перечислить все известные нам факторы, имеющие влияние на сексуальное развитие, будь то действующие силы или только их проявление.